Макс Гудвин. Спирит. Книга первая. Глава первая. Ушастый груз. Чак Вульфен гнал свою шлюпку на хайвей-высотах в сторону полицейского участка. Внизу проплывали однообразные крыши небоскребов с парковками для шлюпок и дронов, улицы с текущими по ним устаревшими бензиновыми машинами пестрели неоновыми рекламами. Ручейки бегущих по своим делам жителей Дрим-Сити мерцали разноцветными картинками наручных коммуникаторов. Там, в городе, тоже можно было использовать летающие шлюпки, но со значительным ограничением по скорости движения, не более 50 км в час. Однако сегодня Чак опаздывал, и потому проплатил флай-линию, по которой можно было лететь в 3 раза быстрее. Смоляные черные волосы, чуть большей длины, чем положено по уставу, колыхались на ветру, а трехдневная щетина выдавала в нем уставшего, но все же спешащего на свою работу служителя закона. Одет он был в ничем не примечательный гражданский комбинезон темных тонов, под которым, прямо на голое тело, был надет бронежилет скрытого ношения. В районе подмышек, на магнитных панелях брони, удобно расположились глоки. «Малыш, ты поел?» — спросила мама через голограмму коммуникатора Чака, на вид вполне взрослого мужчины, проворонившего свою 2-ю порцию омолодителя, заветной Эвки. Его темно-карие глаза улыбнулись мелкими морщинками. Мамы всегда остаются мамами, и фея Вульфен не была исключением. Придерживаясь достаточно вольных, почти буддистских взглядов, а может, из соображений экономии, они с отцом не наделили Чака никакими модификациями, создав канонический образ человека разумного. Решив, видимо, что парень вырастет, сам определится и при желании трансформирует себя ушками, хвостиками и всем, чем захочет. Сами же родители Чака были убежденными антропоморфами, фури, двуногими волками. Возможно, отсюда и взяла начало их фамилия – Вульфен. «Конечно же, мам», – соврал Чак. Одним глазом поглядывая на флай-линию, в этот час почти пустующую, он решил, что можно было бы топнуть в пол, слегка превысив скорость. «Ты так и не научился врать», – укорила его фея, смотря из голограммы желтыми пронзительными волчьими глазами. Ее левое ушко слегка дернулось, это отец громыхнул чем-то на кухне. Со временем мама становилась чуть более трогательной. На темной шерсти появлялись легкие проседи. Чак знал, они с отцом пропустили прием уже 3-й порции Эвки. Вся семья заработала лишь на 1 порцию чудо-препарата, что стоил как крыло от самолета. И он, Чак, не смог отказать строгому отцу, крупному седому волку, который, обняв лапой жену, приказал тогда своему единственному сыну принять омолаживающий медикамент. В тот момент Чак и понял ценность родителей и зарекся, что заработает для них на препарат молодости. Но пока что как-то не срослось. Денег не было ни на Эвку, ни на другие модификации. Единственное, что он усилил в себе, это обонятельные органы, чтобы те помогали ему в работе. «Мам, я за рулем», — улыбнулся Чак. «Все-все, отпускаю тебя, а то Брю там всю кухню разнесет. Лись тебя», — улыбнулась волчица, завершая разговор. «Лись», — кивнул Чак, и голограмма погасла, а прерванная звонком феи аудиолекция вновь запустилась сама собой. Вещавший голос был уже не молод и затягивал с паузами между словами, но скорость воспроизведения, выставленная на 1.25, не давала пилоту шлюпки погрузиться в сон по дороге на службу. Лектор отвечал на какой-то поставленный вопрос о проблемах современности и, как и водится у историков, зашел совсем издалека, углубившись в события столетней давности. «Мы, люди, так долго считали себя вершиной бытия. Освоили ближний космос, подчинили себе атом, генную инженерию, но, несмотря на успехи, допустили самый важный просчет. Экосистема планеты погибла. Решение экологической проблемы напрашивалось само собой. Нужно было просто найти новый дом среди звезд, а для этого не хватало ресурсов какой-то одной страны. И поэтому, перед лицом нависшей угрозы, мы все объединились под эгидой ООН, которая позже и стала уже известным нам парламентом Земли. Не проще ли было разобраться с внутренними проблемами, чем лезть на освоение новых горизонтов?» Вклинился другой голос помоложе. Это был ведущий и интервьюер канала, что вечно лез и перебивал своих же гостей. Впрочем, такое поведение нравилось его подписчикам, хоть и жестко било по информативности контента. «Вы забегаете вперед», — остановил лектор своего молодого собеседника. «Почему?» — спрашиваете вы. «Часто в междоусобные времена это обосновано и выживанием, и банальной жаждой наживы, но я продолжу. Как только мы направились на поиски следующего дома, как нам, словно шаловливому ребенку, дали по рукам». Историк обладал важнейшим для лектора свойством. Он мог возвращаться к теме повествования, даже несмотря на то, что ему неумышленно мешали. «Тогда-то человечество и узнало, что Вселенная обитаема. Объединенный флот разумных миров установил патрули и кордоны на границах Солнечной системы, грозя уничтожить все, что попытается вырваться за пределы. Контакт с высшим разумом был холодным и ультимативным. Людям пока рано в союз разумных систем. Землянам запрещается покидать гравитационное поле звезды Солнца». «Почему так? Разве им не было бы выгодно с нами торговать?» — вновь затараторил интервьюер. «Мы мало знаем о других мирах. Только то, что они есть. А вот они наверняка повидали таких, как мы, и потому предпочитают не вести с землянами никаких бесед и переговоров и по сей день», — терпеливо повествовал лектор. «Что же в торговле плохого?» — удивился ведущий. «А что хорошего? Представьте, что они были бы как мы, и выкупили бы у нас нашу землю за бусы и зеркала». «Ха-ха, отсылка к открытию Америки. Ну, так я вас прервал. Что же они, эти пограничники, от нас хотели? Какой был смысл ограничивать нас в передвижениях?» «Они просто заперли нас, словно детей, в своей комнате. А земля 100 лет назад была так себе местом. Нефтяные и религиозные войны, расизм, каннибализм», — предположил ведущий. «Нет, это было ранее. С этим люди 21 века справились. Ну так вот», — продолжил лектор. «Если ребенку, чтобы погулять, достаточно сделать уроки, покормить кота и сложить игрушки по местам, то человечеству выдвинули почти нескончаемый список задач. А чтоб деяния были очевидны всему разумному миру, землю подключили к единой рейтинговой системе Spirit, где каждый из живущих мог зарабатывать как личный рейтинг, так и пополнять общепланетарный. Система Spirit безмолвно считала очки, где Земле изначально был начислен 0-й уровень репутации. Чтобы перейти на 1-й планетарный уровень, землянам в целом нужно было набрать 1 000 000 000 очков. И тогда бы нам открылись доступы к другим начинающим мирам 0-го уровня со всеми их достижениями, артефактами, генными и механическими чертежами. Кроме общепланетарной репутации считалось и личное. Декларировалось, что человек, набравший 1 000 000 личной репутации, получает 1-й личный уровень и сможет путешествовать по локациям других молодых цивилизаций 0-го уровня усилием воли, принося в низшие миры дары или испытания. Там еще и какие-то сверхспособности должны были начисляться, но, насколько я знаю, так и не начислялись», — снова вмешался ведущий. «Да, это декларировалось тоже. Однако набрать личных 50 тысяч рейтинга мало кому удавалось. По крайней мере, я таких людей не знаю». Лектор сделал паузу, в которую вновь вклинился очередной ожидаемый вопрос. «Разве это так сложно? Разве не было тех, кто расшифровал, как это надо делать?» «А у вас сейчас сколько рейтинга?» — спросил лектор у ведущего, затаскивая молодого интервьюера в риторическую ловушку. «Я толком даже не знаю, давно не смотрел», — ответил парень. «Это потому, что все субъективно. Вы можете перевести бабушку через флай-линию и получить минус к рейтингу, а можете украсть из магазина леденец и получить плюс». «Почему так?» — удивился ведущий. «Потому что у системы свои мысли насчет положительного и отрицательного. Ей не угодишь. Но я, с вашего позволения, продолжу. За все 100 лет мы особо и не видели ни людей со сверхспособностями, ни так называемых странников, которые якобы достигли личного 1 000 000 рейтинга». «Так что получается, Союз разумных миров нас обманул? Нет никаких бонусов от того, что мы вдруг бы исправились?» Расскажите еще о репродуктивном стопе. Ведущему не терпелось узнать больше, хоть своими вопросами он и рвал плавно текущую нить повествования. Ну, тогда мы считали, что репутация может быть и отрицательной. И даже думали, что этот самый репродуктивный стоп как раз и принес нам черный странник. Тот, кто пришел с параллельных миров и заразил бесплодием все живое. Однако была и параллельная религиозная теория, что Мать-Земля решила наказать своих чад за варварство по отношению к себе, и потому все живые существа на планете больше не могут воспроизводить потомство естественным образом. Кто из нас был прав, мы так и не узнали. Но буквально за пару десятилетий вымерли животные всех классов, остались только люди. Что нам оставалось делать, кроме как взяться за экологию, очистив океаны и высадив новые леса? Однако репродукция так и не вернулась, поэтому человечество обратилось к генному воссозданию себе подобных. Процедура генного репродуцирования стала достаточно дорогим удовольствием. Самым доступным было воссоздание животного, которое погибло, повинуясь отмеренному ему биологическому сроку, так и не принося потомства. Была программа по населению лесов и океанов стерильными клонами живых организмов, но от нее отказались как от экономически нецелесообразного, ведь звери не только умирают своей естественной смертью, но и имеют тягу к поглощению друг друга. Так и получилось, что те семьи, которые все-таки хотели завести детей, могли вначале клонировать кошку или собаку, да и любое другое животное, а уже потом переходить на взращивание и воспитание человека. Но то ли из-за анимал-религиозных течений, то ли из-за желания выделиться, богатые семьи внутри себя начали инкубировать людей с незначительными улучшениями – ушками, хвостиками, рожками – дошло даже до создания полностью человекоподобного прямоходящего антропоморфа – фурии с разумом выше среднего. Так на Земле появились целые семейства зверолюдей всех видов на любой вкус и цвет. Ну а дальше вы знаете, семьи сбились в кланы по видовому различию. Кланы породили корпорации и, как следствие, межвидовую неприязнь, которая, конечно же, была вне закона, однако, словно запах озона после дождя, витало в воздухе. «Как-то безоблачно все. Но ведь мы разработали вакцину от смерти, Эвку, F-316B. И теперь многочисленные жители Земли, фурии, полуфурии, люди, могут купить ее и продлить свою жизнь на 10 лет», — сообщил ведущий лектору. «Конечно же. Принимаемая Эвка раз в 10 лет, обновляющая все клетки организма, это хорошо». Но она принесла и новые проблемы, такие как вечная молодость и общая сексуальная распущенность, а также деление жителей Земли на бессмертных богатых и смертных бедных. Тем временем уже более 100 лет на Земле не рождалось естественным образом ни одно животное, а система Спирит не спешит давать планете каких-либо послаблений и по сей день. И, наверное, последний вопрос, чтобы уложиться в формат времени передачи. Торопил лектор-ведущий. «Есть информация, что Земля застыла на несгораемой цифре 500 миллионов рейтинга, не сдвинувшись вперед ни на миллион за последние 60 лет. А за прошедшую сотню лет планета так и не получила ни одного своего странника. Означает ли это, что никто так и не набрал в Спирите миллион личного рейтинга?» «Это все красивый миф, молодой человек. Система Спирит — это лишь уловка, чтобы мы, люди, не лезли к звездам, а занимались землей, и не мешали якобы разумным мирам жить спокойно без нас». Трансляция прервалась. До полицейского участка оставалось еще пара кварталов, как в зеркале заднего вида компьютер отразил патрульный экипаж, быстро сокращавший расстояние. «Черт вас!» — выругался Чак, когда система шлюпки озвучила голос патрульных. «Борт 4563, примите вправо и остановитесь!» Фух. Выдохнул Чак, выполняя требования. «Где ваш шлем, сэр?» Спросили из затонированного стекла с поравнявшейся патрульной шлюпки. «Дайте доступ к вашим биометрическим правам». «Да пожалуйста!» Выпалил Чак, свапая на коммуникаторе в положительную сторону запрос на предъявление прав. «Так, так, так». Тонированные окна поехали вниз. Из бронемобиля выглядывали два улыбающихся фурия-оленя с забавными шлемами «Флай-роуд-инспекции», имеющими прорези для их рогов. «Мы сначала думали, что ты под наркотой, а сейчас видим, что собачья натура покоя не дает. Так и хочется язык на ветер высунуть, да, мистер Вульфен?» «Эй, олени, там что, не написано, что я офицер угрозыска?» Игнорировал Чак их издевки по национальному признаку. «Нарушаем, офицер!» «Нарушаем что?» — допытывался Чак. «Дорожную дисциплину номер 2.2.7, езда без шлема в транспорте с открытым верхом, номер 2.4.5, превышение скоростного режима в городской местности, ну и... где намордник с ошейником?» «Вы совсем оборзели, парнокопытные!» — прорычал Чак. «Представьтесь, как положено по уставу. Либо выписывайте протокол, либо валите». «Да кому ты нужен? Еще рапорт Кляузу напишешь». «Напишу, потому что вы, кретины, забыли этику закона о полиции». «Да ладно, че ты, Собакевич? Давай, хорошей дороги». На этих словах патруль рванул вперед, оставляя шлюпку Чака висеть на полосе безопасности. Можно было, конечно, написать рапорт на этих двух оленей. Скорее всего, за расистские шутки их бы лишили премии или даже объявили выговор. Но травоядные были не так просты, и внезапно вскрывшихся двух пунктов нарушенных дорожных директив Чаку вполне хватило бы на выговор от начальства, что делало саму затею, мягко говоря, нерентабельной. «Мало ли кто кого назвал собакой, а оленей этих я запомню. Как говорится, земля квадратная, за углом встретимся», — думал офицер, начиная движение, убедившись, что по флай-полосе не летит такой же, как он, лихач. И вот, спустя какие-то минуты, он парковал свою шлюпку в гаражном боксе полицейского участка. Вальяжно, никуда не спеша, поднялся по лестнице на 20-й этаж, всегда предпочитая ее лифтом, и отворил дверь в отделение. Отдел встретил его привычной суетой и непрекращающимся шумом. Тут тащили в комнату задержанных из татуированного латиноса, парень перебрал с наркотой и был не в себе. Там оформляли путанка-то девочек. Девчонки сделали себе отличные человеческие тела с внушительными формами, из внешних параметров были добавлены лишь ушки и хвосты, но Чак чувствовал, что это лишь вершина айсберга. Внутри у мяукающих бестий были встроены гены с феромонами, что повышало их популярность среди почитателей такого досуга. А вот бежит куда-то наряд из четырех фури-горилл, группа захвата, которая сначала бьет, потом говорит: «Чак, привет! Привет, Чак! Вульфен, здорово! Чак, хай!» — доносилось со всех сторон. Офицер только нарочито улыбался и махал, двигаясь к своему кабинету, где наконец-то мог окунуться в работу, не видя всей этой суеты. Дверь закрылась за его спиной, отделяя open space дежурной части и комнаты с задержанными от кабинетов оперативников, где народ, так уж получилось, собрался более хмурый и вдумчивый. Замок отсканировал глазную сетчатку Чака, и персональная комната, заваленная документами, разложенными на всех верхотурах, полках, шкафах, сейфе, ну и, конечно же, на столе, приняла офицера. У единоборцев есть такая поговорка: «Надел кимоно, считай, устал». Так и Чак устало бухнулся в свое кресло. «Добрый день, Чак», — поздоровался рабочий компьютер приятным женским голосом. «Вас уже искал мистер Филин. Я предположила, что вы с утра работаете по адресам, так что если вас спросят, где вы были и почему пришли в 12, вы меня не сдавайте во лжи». «Тебе спасибо, Кибби, что не сдала меня. Я задержался, просто олени штрафануть хотели». Зачем-то оправдался Чак. «Вам, как всегда, двойного молока с сахаром?» — предположила машина, давно зная, что организм Чака лишь внешне гуманоидный, тогда как внутри, как у представителя семейства псовых, у него есть абсолютное неприятие кофеина. «Да, давай, Кибе, без сахара мозг не работает вообще». Согласился Чак, но был прерван голосовой связью. «Вульфен! Мать твою за ногу дважды! Неси свою мохнатую задницу в мой кабинет!» — прокричало пространство голосом начальника, Филина по происхождению и мозгоправа по образу мышления. Вот ты попил двойного молока. Выдохнул Чак, вставая с места. «Из чего это шеф считает, что моя задница мохнатая?» «Удачи вам, Чак», — проговорила машина. «Думаю, если ему напомнить, что вы почти полностью человек, то каждый день будет звучать что-то типа «Эй, волчара бритозадый!»» Чак резонно кивнул и направился на ковер к начальству. Он остановился у кабинета шефа, взглянув на вполне себе человеческую девушку, секретаршу Маргарет. Та, оторвавшись от окраски своих ногтей, указала ладонью на дверь шефа, мол, тебя давно ждут. И на выдохе Чак вошел, сначала открыв дверь, затем заглядывая головой и тарабаня пальцами по двери. «Заходи, садись!» — приказал стоящий спиной двухметровый серый полуфури Филин, порядком отрастивший себе бока. Шеф держал за спиной длинные, мощные, почти до самых его лодыжек руки. Они были апгрейжены сложенными крыльями, которые по желанию могли поднимать его в воздух. Однако никто и никогда не видел, как шеф на них летает. Чак послушно присел за Т-образный стол, где уже сидела красивая человеческая девушка-полуфури с лисьими ушками и, как положено лисам, сложенным на коленях пушистым хвостом. Рыжие волосы с голубой прядью посередине прически, прямой аккуратный нос, тонкие пальцы с ухоженными ногтями без признаков лака, аккуратность и легкомыслие в одном флаконе. Оперативник кивнул глазами, на что девушка широко улыбнулась милым человеческим лицом. «Ты, Чак, меня прости, но выбор пал на тебя», — начал начальник, поворачивая голову на 180 градусов, и теперь смотря на собравшихся в его кабинете большими желтыми глазами. «Доброго дня, Шазил Филиппович. Что за выбор-то?» «Ты у нас вытянул короткую спичку, тебе и стажера учить». «Ну, у меня как бы не совсем школа. Убийства, органы, боеприпасы». «Шеф, стажера бы лучше к Ребету в команду». «И я не тянул никакую спичку», — отнекивался Чак. «Конечно, не тянул, потому что на работу к 12 приходишь. Короче, бери стажера и делай из него оперативника». «Добро, шеф». «Где ваш стажер?» — пожал плечами офицер. «Ты что, молоко с сахаром не пил сегодня еще?» Брови Филина поползли наверх. «Этого стажера!» И огромная пернатая рука шефа показала на лисодевочку. «А-ха-ха! Смешно шутите!» Широко улыбнулся Чак, но потом его глаза и лицо стали серьезными. «Нет, шеф, за что?» «Да, Вульфин, да. Не за что, а так решила спичка». Чак Вульфин наклонился к столу в сторону шефа, будто так лисодевочка не могла бы его слышать. «У меня же уши оторвать могут и хвост поджарить». «Да что там поджарить, убить?» «Не лепи мне отмазки, Чак! Ты старый волк! Сделай так, чтобы не поджарили!» «Все, стажер Эйни Лаос, поступайте в подчинение капитана Чака Вульфина!» Лисодевочка расплылась в улыбке, будто выиграла счастливый билет. Чак опустил свою голову на стол, и лоб с глухим стуком соприкоснулся с древесиной. «Не надо тут мне драматургии, Вульфин! Встать смирно!» Взъерошился Фури Филин, и оперативники вытянулись по стойке смирно. Лисодевочка смотрела на Чака, а Чак проклинал себя в мыслях. Они покинули кабинет шефа молча. Попав в приемную, Чак заметил смотрящие из всех кабинетов оперативников радостные взгляды. «Очень, блин, смешно!» Зло зыркнул он на коллег за подставу и направился в свой кабинет. А следом за ним, сверкая идеальными формами и пушистым хвостом, облаченная в серебристый комбинезон стажера полиции, торопилась лиса-девочка.